А еще паладины особенно сильны против существ тьмы, так что неудивительно, что этому вампиру сыну страха придется бежать. Саран планировал остаться на 2 дня и поискать информацию, после чего пойти на юг в поисках Вивин. Глава 171. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 171. Новорожденная. В заливе кораблекрушений были тонны проституток. По ночам они выстраивались в целые ряды. В таком месте проституция процветала, потому что здесь был постоянный приток прибывающих в порт людей. Многие из них только получили выручку или вернулись с удачного приключения, а потому всю ночь кутили в тавернах и нанимали проституток. Здесь можно было найти даже рабов-эльфов, но они были чертовски дорогими и обычному люду их не показывали. Иначе можно было разозлить крупные и влиятельные силы этого древнейшего народа. Самые храбрые выставляли на показ полуэльфов, на которых цена была в разы больше, чем на обычных женщин. Полукровки презирались эльфами, не могли найти себе общество среди людей, но при этом они были красивы. Конечно, здесь было полно не только борделей, но и игровые палатки было не пересчитать. В целом, можно было найти усладу для любых желаний, какими бы странными они ни были. Одна из женщин, увиденных им сегодня, была невероятно красива. У нее была крупная грудь, стройная талия, длинные ноги. А то, как она подмигнула. Но Саран был бдителен и заметил подставу, а потому поклонился ей. Женщина была немного удивлена, но прикусила губки и показала пальцы, на одном из которых было простое кольцо. После этого она ушла. В заливе кораблекрушений нужно было быть осторожным во всем. Бесчетные идиоты погибали здесь каждый день, нарываясь на тех, на кого нарываться не стоило. Последствия были плачевны. В лучшем случае такие люди просыпались монстрами, а в худшем умирали, лишенные всей крови. Эта женщина была вампиром. Должно быть, она уровня кровавого потомка, потому как вампиры высоких рангов редко выходят на охоту сами, а таких здесь полчище. Конечно, они тоже представляли часть общества, пусть и темную, ведь на роскошную жизнь следовало неплохо зарабатывать. А еще периодически приходилось искать источники пропитания, и те, кто был ослеплен похотью, подходили лучше всего. Как если бы добыча сама шла на ловца. Вампиры поголовно были неотвратимо красивы, потому что заранее накладывали заклинание очарования на свои цели. Если позволить повести себя за нос, то и не заметишь, как сам войдешь за ней в темный переулок, повернешь за угол, невольно зайдешь за ней в заброшенную комнату, а там увидишь еще больше невероятно красивых женщин. Вот только вместо удовольствия будет пир. Красивым везло немного больше. С вампирами можно было испытать удовольствие несравнимое ни с чем, но потом будет их очередь. Даже легендарные профессионалы могли погибнуть, попав в логово вампиров. И все эти клыкастые девушки были не более чем рабами вампира-лорда, который отправлял их на охоту и заставлял приносить добытые ценности. Вампиры красивы, но относятся к людям как к еде. Саран в свое время контактировал с сотнями вампиров. Даже успел пару раз наблюдать за их пиршеством. Эти пошлые твари омерзительны и безжалостны к своим жертвам. Вампиры, про каких рассказывают истории, на самом деле не существуют. Когда они начинают пировать на людях, то постепенно теряют себя во тьме, деградируя с каждым днем. Саран наконец-то нашел подходящую таверну. В ней было не слишком много гостей. У стены сидели несколько пьяниц, официантка протирала барную стойку, за которой стояла очень крепкая леди средних лет, от которой прямо-таки исходило ощущение, что она непростая женщина. Саран быстро заказал себе комнату, после чего проследовал за официанткой на второй этаж. Ее бедра чарующе покачивались то влево, то направо, словно пытались его загипнотизировать, а открыв дверь, она ему подмигнула. Он вошел и заперся, проигнорировав откровенные намеки официантки. Не хватало еще заразу какую подцепить. Гостиницы в этом мире ассоциировались с мусором. Можно заболеть, если слишком часто их посещать. Саран снял верхнюю одежду и зажег свечу, чтобы почитать книгу. Однако стены довольно хорошо изолировали звук, поэтому он достал магический свиток и принялся за изучение, периодически записывая важные заметки на пергаменте. Вскоре он заполнил 5-ю страницу и уже перешел на 6-ю, когда за дверью послышались тяжелые шаги. Кто-то и так тяжелый шел в полном обмундировании, судя по скрипу досок и лязгу металла. Время медленно продолжало течь вперед. Саран не собирался засиживаться допоздна. Ему тоже нужен был отдых. Но внезапно за окном раздался женский стон. Он хмуро выглянул в окно и увидел пьяницу, еле стоящего на ногах, но зацеловывающего девушку. Под лунным светом кожа девушки блестела, словно серебряная, но зрачки ее были холодными, как у мертвеца. По уголкам ее губ выдвинулись клыки, и она укусила пьяницу в шею. Целыми глотками она пила его кровь, но мужчина продолжал целовать ее, будто не чувствуя приближения смерти. Бедняга попал под действие очарования. Очарование вампиров было уникальным заклинанием, которое не давало опомниться до самой смерти. Судя по тому, что она не заметила взгляд Сарана, вампирша только прошла через перевоплощение. Потому, если бы она была с кланом, то не подставляла бы себя ненужному вниманию, а отвела жертву в логово. Обычно они убивали своих жертв там, где никто не мог увидеть, но в новорожденных вампирах пробуждалась такая жажда, что они часто не могли удержаться. Она выпивала беднягу досуха, пока тот не свалился в грязь мертвым телом. Сразу после чего она спокойно развернулась и пошла прочь. Саран приподнял окно и медленно сказал: «Старшие не научили тебя даже кровь пить? Ты реально собираешься просто оставить тело на улице? Ша-ша-ша». Девушка собиралась уйти, но резко развернулась и зашипела. Ее клыки появились вновь, а когти выросли в размерах и почернели. В один момент она присела почти до земли, перейдя в охотничий режим. Но Саран был на втором этаже и оставался совершенно спокойным. «На твоем месте я бы этого не делал. Очень тупой ход, реально. Выбрось тело в канаву и хоть немного прибери следы крови. А когда закончишь, приходи ко мне, нужно кое-что обсудить. Ведь ты же не откажешь доброму незнакомцу». «Да, я прав, предательница». Она снова зашипела. Саран усмехнулся. «А ты смелая девчонка. Чтобы новорожденный вампир предал свой клан, так еще и успешно». Девушка замерла на месте, после чего подняла труп одной рукой. Этот мужчина наверняка весил за 100 килограмм, а она подняла его как перину и бросила в канаву, после чего ногой затерла следы. Саран, продолжавший наблюдать, добавил: «Не забудь обработать рану на шее так, чтобы она не была похожа на укус». Вампирша кивнула. Саран оставил окно открытым, но отошел от него и сел на кровать, глубоко задумавшись. В итоге он решил отложить свой новый плащ в сторону, а взамен достал доспех разбойника и перчатки мастера потасовок, с помощью которых заставлял свой набор оружия исчезать и появляться то в одной руке, то в другой. Молодые вампиры очень импульсивны и никогда не знаешь, набросится такой на тебя или нет. А она точно молодая, раз даже не знает, как правильно питаться. Обычно новорожденных вампиров в течение некоторого времени учили старшие. У них молодые вампиры узнавали, как выживать, и что людей следует избегать. Если существо злого мировоззрения не скрывается, то даже боги могут вмешаться, а если не они, то легендарные профессионалы. Вампиры-одиночки обычно были еще более осторожны и очень бдительны, а эта не знала и не боялась ничего. Значит, она предала свой клан. Саран услышал, как она поднимается по стене. Звук был очень тихим, но от него такое ускользнуть не могло. Молодая вампирша очень ловко протиснулась в маленькое окно, внимательно посмотрела на Сарана своими зелеными глазами и спросила: «Кто ты такой?» Саран засмеялся и поднял бровь. «Это не важно. Что важно, так это то, что ты попала в положение и тебе нужна помощь, чтобы сбежать. Ну а мне, так получилось, нужна твоя». Он слегка прищурился, и его глаза заблестели как сталь. Глава 172. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 172. Очищение крови. Новорожденные вампиры не способны контролировать свою силу. Превращение в нежить не проходит бесследно, убийство людей становится средством выживания. Некоторые после превращения не отличались от зверей и их надолго закрывали в гробах. Этот процесс старые вампиры называли удержанием, он мог длиться до нескольких лет. Обычно старые вампиры учили и тренировали молодых на протяжении нескольких лет, а то и десятилетий. Это был трудный процесс. С одной стороны, вампиры были сильными существами, но с другой их цикл роста был слишком медленным. У них уходили сотни лет, чтобы достичь 4-го ранга. Новорожденная перед Сараном была 3-го. Вампиры считались очень сильными, потому что даже обычные люди получали бонусные атрибуты сразу по превращению, что делало их сильнее и ловчее. Вампирша перед Сараном была предательницей. Она не была убита, но предала кран, обративший ее. По этой причине она не знала, как теперь жить. Если ее поймают вампиры, то серьезно накажут, запрут на неопределенный период времени, или просто казнят на месте. Потому что необразованные новорожденные могли подставить все логово и привлечь сильных врагов. Она показала клыки, и кожа ее сморщилась, отчего вампирша растеряла всю природную красоту. Она посмотрела Сарану в глаза и сказала: «Поможешь мне, как ты можешь мне помочь, жалкий смертный?» Саран не удержался и захохотал в голос, стирая слезы пальцем. Придя в себя, он сказал: «Как же сильно ты переоцениваешь способности вампиров!» Он поднялся. «Смотри, я буду просто стоять, а если ты сможешь сдвинуть меня хоть на шаг за три удара, то победа за тобой. Осмелишься принять мое пари? Какое высокомерие!» — подумала она. Саран должен был усилить психологическое давление. Новорожденные вампиры обладали немалой силой, но не умели ей пользоваться, так что он не преувеличивал. А Саран уже сильно изменился. Он смог бы отразить три атаки даже легендарного бойца. Конечно, свирепо бросилась она на стену, с которой прыгнула на Сарана. Как у сокола, летящего на добычу, ее острые когти приближались к его горлу. Однако он не только не ушел с пути, но еще и закрыл глаза. А когда до его горла оставались считанные сантиметры, то резко выгнулся назад на невероятные 90 градусов, и вампирша, услышав хлюпающий звук, почувствовала что-то в животе, прежде чем упала на пол. Руки Сарана оставались пусты, а вампирша в изумлении таращилась на 20-сантиметровую кровавую полосу, покрытую инеем в своем животе. Если бы Саран не проявил милосердие, то вскрыл бы ее как индюшку. Даже с телосложения вампира, такой удар мог быть смертельным. Она опустила голову и прижала руки к ране. Саран спросил добрым тоном: «Еще разок?» Она помотала головой: «Нет, господин, я верю в вашу силу, но не понимаю, почему вы хотите мне помочь, и что я должна буду сделать?» Саран чувствовал, что его уровень притворства значительно поднялся. А может, дело было в том, что в новом, красивом теле он чаще контактировал с женщинами, из-за чего это переставало казаться какой-то неестественной ситуацией. Он размял запястье и сказал: «Так случилось, что мне как раз не помешает помощь вампира, а тебя сейчас разыскивают твои старшие. Я помогу тебе убить этих, а насчет твоей доли помощи поговорим потом. Как тебя зовут?» Она колебалась несколько секунд, но потом тихо прошептала: «Ариана». «Ну, имя?» Саран кивнул. «Хорошо, Ариана, расскажи мне свою историю. Мне нужно оценить силу древнего вампира, главного в твоем клане. Все-таки, обычно расправиться с вампирами, способными порождать новых вампиров, непросто». Ариана снова сомневалась, но решилась довольно быстро и сказала с ненавистью: «Это сделала моя двоюродная старшая сестра. Мы жили в Саладе, были бывшей семьей аристократов. Мама умерла давно, а отец пытался восстановить славу семьи, но однажды не вернулся. Сестра вышла за аристократа и уехала с ним. Целый год мы были счастливы и не ожидали, что она вернется и убьет всех, а меня сделает рабыней своего господина. Я сбежала и оказалась здесь, в заливе кораблекрушений». Какая типичная история. Подробностей она не назвала, но Саран и сам догадался обо всем необходимом. Сестра стала вампиром и по приказу господина положила всех остальных членов семьи, за исключением красивеньких, из которых сделала рабов. Вампиры с большой серьезностью относились к красоте и никогда не превращали в себе подобных некрасивых людей. Особенно женщин, они должны были быть выше среднего, чтобы их обратили. «Хорошо», — кивнул Саран. «Значит, сейчас за тобой должна охотиться сестра, а если убить ее, то придет и сам господин. Не беспокойся, с такими я справлюсь». Он поднялся и сказал: «Тебе нужно отдохнуть. Такая рана для тебя проблемой ведь не будет, верно? И рекомендую тебе научиться охотиться незаметно, а то ты привлечешь слишком много внимания». Вампиры были очень живучими тварями, их естественный показатель защиты был плюс 6, а базовое здоровье плюс 12, как у варваров. В то же время, вампиры получали различные способности заклинания и сопротивления сразу по обращению. Ну а прибавки плюс 6 к силе, плюс 4 к ловкости, плюс 2 к интеллекту, плюс 6 к телосложению, плюс 2 к мудрости, и плюс 4 к харизме были настоящим безумием. Такими же бонусами обладали те, в чьих жилах текла кровь драконов. А это не считая расового бонуса в 10 очков к обману, скрытности, слуху, уклонению, обнаружению. Базовый уровень монстра у вампиров равнялся 8, что равносильно существу 3-го ранга. При этом слабостей у них было не так и много, почти весь фольклор прогнил от лжи. Вампиры оставляли тени и отражались в зеркалах, а запах чеснока им просто не нравится. Солнечного света они боялись реально, но не превращались от него мгновенно в пепел, а просто сильно ослабевали. Впрочем, очень слабый вампир действительно мог умереть мгновенно, но это скорее исключение. Слабые места у них, Это только сердце и мозг, а высокоранговые вампиры могли превратиться в летучих мышей или даже туман. Простых вампиров, не сильно отличающихся от обычной нежити, Саран в свое время убил сотни. Самая важная часть вампира – это позвоночник. Он использовался для создания некоторых заклинаний и был ключевым ингредиентом в ритуале очищения крови для тех, кто обладал злым мировоззрением. Этот ритуал позволял достичь пикового состояния. В зависимости от того, чьи останки использовать, можно было получить разные свойства. Всего было 10 видов, таких как вампиры, оборотни, личи, демоны, дьяволы и драконы. Проще всего было очистить кровь, если находилось божество, готовое благословить ритуал, но Саран не был идиотом, чтобы надеяться на богов. Кроме того, самый качественный эффект был у драконьей крови, но подходили только чистокровные и не слабее белого. Существовало множество историй о том, как люди становились сильнее, купаясь в крови драконов, но на самом деле это была просто форма ритуала очищения крови, после которого они оставались такими же людьми, но сильнее. Некоторые проходили через этот ритуал, даже не заметив, окунувшись в драконью кровь во время боя, и получали жизненную силу драконов. На самом деле ритуал помогал не всем. Если человек с самого рождения не испытывал проблем в питании, постоянно тренировался и никогда не болел, то его кровь и так будет предельно чиста. Саран надеялся добиться пиковой силы собственной крови при помощи этого ритуала. У него не было ни шанса на победу над драконом, а их еще и искать надо, на что не было времени, однако вампиры были неплохой заменой. Более того, если попадется вампир действительно высокого ранга, то можно получить в качестве бонуса какую-нибудь пассивную способность стойкости. Саран рассчитывал, что этот ритуал позволит ему повысить базовое здоровье на 2-3 очка. Иными словами, тогда у него прирост здоровья за уровень будет таким же, как у воина, который не прошел ритуал очищения крови. Ночь прошла очень быстро. Саран покинул таверну следующим утром и начал готовиться к сражению с вампирами. Святая вода была полезнее всего, но это далеко не единственный предмет против темных существ. Из того, что рассказала Риана, Саран заключил, что обратившие ее вампиры были из маленького гнезда, а значит, не очень сильны. Обычно вампиры получали полный контроль над своими рабами, но, видимо, у Арианы сильная воля, раз она смогла противостоять старшему вампиру. Теперь только нужно было дождаться, когда этот старший придет за ней и прикончить его. Глава 173. Перевод на русский. Вжикк. Абыз Доминатион. Власть бездны. Глава 173. Вампир-дезертир. Не стоит провоцировать местных тиранов. Хотя Саран давно думал об очищении крови, но его мысли даже не посещала идея нацелиться на местных вампиров. Во-первых, они существовали задолго до появления даже этого залива, а потому обладали не только силой, но и связями. Разобраться с такими, на грани невозможного. Поэтому он сперва убедился, что это новорожденная не местная, иначе ее бы точно поймали и утащили назад. Насколько помнил Саран, лидеру вампиров залива кораблекрушений было больше 800 лет, и он контролировал несколько групп пиратов. Он был старомодным мужчиной пожилых лет, а если говорить объективно, то он был древним легендарным существом, с извращенными принципами. Хотя вампиры получали очень длинные жизни, обычно умирали они не от старости. Если только они не собирались прятаться в своих гробах и не выходить, то рано или поздно им встречались искатели приключений, или даже паладины, блюстители справедливости. Даже легендарный вампир мог мгновенно умереть из-за заклинания 8-го уровня «Солнечные лучи», оставив после себя только пыль. Более того, вампиры известны своим богатством. Во времена трудностей, бесчетные легендарные волшебники и жрецы охотились на них в надежде заработать состояние. Если бы у Сарана было заклинание по типу огненного шторма или свиток «Солнечные лучи», он бы осмелился бросить вызов легендарному вампиру. Жрецы Лорда Величия, например, могли убивать вампиров ордами. Саран приготовил высококонцентрированную святую воду, которая стоила ему почти 200 золотых. Такая вода была уникальным предметом, обычно использующимся в ритуалах. Ее эффект был сильнее, чем у обычной, целых 60 урона по любым злым существам, и двойной для нежити. Если бы не уязвимости нежити, многие люди сменили бы свою расу, потому как прибавки вампиров действительно большие, но из-за двойного урона от светлых заклинаний оно того не стоило. Саран вернулся только ночью. Днем вампиры все равно не выходили на свет. Когда он вернулся, то увидел Риану, облизывающую уголки губ. Саран нахмурился. «Ты опять кого-то убила?» Она дернулась от неожиданности, но потом ответила. «Я уже убрала тело». Саран кивнул, хотя взгляд его был строг. «Жажда крови новорожденных вампиров ненасытна. Только вчера она убила взрослого мужчину, но сегодня ей уже нужно еще. Конечно, так ее сила росла быстрее, но это не стоило риска раскрыть себя. Если вампирша не научится держать себя в руках, то долго ей не протянуть. Лови», — бросил Саран большой плащ. «Пора уходить. Ты должна приманить тех, кто тебя выслеживает». Ариана кивнула и надела плащ с капюшоном. Когда они спустились, владелица ругалась по причине того, что какой-то ленивый работник не появился сегодня. Саран вздохнул и посмотрел Ариане в глаза, но она отвернулась. Это обнаружение болезненно прошлось по сердцу Сарана. Нормальные вампиры редко охотятся рядом с тем местом, где они живут, ну а сожрать работника таверны, в которой остановился, это вообще безумие. Повезло еще, что она себя не раскрыла, иначе Саран не стал бы ее защищать, потому что ему таких осложнений не надо. Владелица таверны была не менее чем третьего ранга. В этом мире полно бывших искателей приключений, которые решили основать бизнес. «Видимо, я просчитался», — порицал себя Саран. «Новорожденные вампиры — бомбы замедленного действия. Она даже контролировать себя не может». Они разделились и пошли к порту залива кораблекрушений. Она вышла по главной улице, а Саран следовал на расстоянии нескольких метров. В том месте, где он недавно видел красивую вампиршу, теперь стояла другая. Видимо, они заманивали жертв поочередно. Заметив Ариану, она нахмурилась и подошла к ней, обратившись ужасающе ледяным голосом. «Проваливай отсюда сейчас же, бродяга, иначе прародитель тебя убьет». Вампиры были крайне территориальными существами. Сражения между кланами были жутко кровавыми. Чтобы семья приняла на своей территории другую семью или одинокого вампира, должно было свершиться настоящее чудо. Все вампиры охотились на людей, так что для пропитания они подвергали себя риску быть обнаруженными. Если во время охоты попадется какой-то странствующий вампир, то его зачистят вместе с остальными. Вампирам не требовалась компания, если она не приносила им выгоду. Они были одиночками и ночными охотниками. Ариана не выглядела напуганной. Она повышала свой уровень необычными методами, а выпивая немного крови высокоуровневого вампира, поэтому, несмотря на молодой возраст, относилась к потомкам крови высшего уровня. По этой причине красивая вампирша не поняла, что это просто новорожденный вампир, а решила, что она бродяга, иначе могла бы убить ее на месте. Новорожденные вампиры слишком опасны. Ариана слегка обнажила клыки, но все же отошла. По крайней мере, ей хватило контроля над собой, чтобы не показать свою сущность посреди толпы. Саран просто продолжал хмуриться, пока следовал за ней. Он заранее сказал ей, куда идти, так что они придут к его цели в любом случае. Старшие вампиры чувствовали своих потомков и даже могли контролировать их, но всему был предел. Если потомок крови покинет радиус действия их способностей, то освободится от их влияния. Так что бродящих вампиров было полно, они странствовали и всюду оставляли за собой смерти, медленно набирая силу. Достигнув определенного уровня силы, они создавали собственные семьи, и порочный круг повторялся. В заливе кораблекрушений всюду были пьяные, так что даже несмотря на плащ с капюшоном, к Ариане начал приставать матрос. Если бы не убеждение Сарана, она могла бы отвести его в тихий уголок и убить, но вместо этого сломала бедняге руку в качестве предупреждения. Стоило ей почувствовать кровь, как зрачки вампирши расширились, но ей хватило сдержанности, чтобы сбежать. Саран продолжал бесшумно следовать за ней. Темная ночь была для него лучшим прикрытием. Внезапно он услышал какой-то звук на крыше рядом, но когда поднял взгляд, то никого не заметил. Возможно, это было какое-нибудь животное, однако Саран решил замедлить темп и перейти на другую сторону улицы. Похоже, старшие вампиры уже вышли на ее след, но в заливе кораблекрушений было полно других вампиров, которые мешали ее искать. Ариана, похоже, тоже почувствовала, потому что перешла на бег. Ее лицо не скрывало страха. Время медленно текло. Она уже больше 10 километров в темноте, с бесшумно следующим за ней Сараном. Даже ей ни разу не удавалось его заметить, так что она уже была сильно напугана. Что, если он на самом деле не шел за ней, или потерял ее? Но и отступать уже нельзя. Старшие вампиры вышли на ее след. Одна за другой, тени перелетали от дерева к дереву. Саран был недоволен, когда заметил, что врагов несколько, не меньше трех. Хе-хе-хе, внезапно раздался странный, но очень приятный смех, и из-за дерева вышла женщина. На ней было элегантное платье аристократки и белые перчатки, она что-то перебрасывала между пальцев. Игривым голосом она сказала: «Моя дорогая сестренка, куда же ты бежишь? Разве же ты не знала, что сделала нашего хозяина очень недовольным? Предательство хуже бунта. Это был не только риск раскрыть всю общину, но и вызов установленным правилам. Вампиры были одними из самых консервативных существ. Тысячи лет они живут по одним и тем же укладам. Любой, кто их нарушал, подвергался смерти». Ариана обнажила острые клыки. Ее зрачки стали темно-зелеными, а из белоснежных пальцев выросли угольно-черные когти. С ненавистью она прошипела: «У меня нет хозяина, я свободна. Вы убили моих любимых, монстры». «Монстры», — хихикнула женщина. В следующее мгновение она тоже стала холодной, как лед. «А ты не монстр? Посмотри на себя. Сколько людей ты убила, чтобы достичь такого уровня?» Ариана опустила голову. Словно пытаясь оправдаться, она сказала: «Это все ваша вина. Вы сделали меня такой. И я убивала только тех, кто заслуживал умереть. Никто из них не заслуживал жизни. А кто дал тебе право решать?» Зловеще ухмыльнулась женщина. Внезапно она сделала жест рукой, и два других вампира бросились в атаку вместе с ней. Ариана испустила тихий рев и бросилась в накрасивую вампиршу, словно желая убить ее даже ценой собственной жизни. Глава 174. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 174. Искупление. Дура. Рявкнула очаровательная женщина и ударила ей локтем в живот. Ариана сложилась как креветка. Прежде чем стать вампиром, она была обычной девушкой, поэтому не умела сражаться. Только инстинкты помогали ей в бою, но в сравнении с опытной вампиршей, Ариана была лишь ребенком. У вампиров длинные жизни, многие древние вампиры становились мастерами всех видов оружия. Старшая женщина явно обладала огромным опытом ведения боя. Кинжал двигался настолько быстро, что даже Ариана не увидела, как сухожилия на ее запястье были перерезаны. Подобные ранения не угрожали жизни вампира, но ограничивали передвижение. Два вампира появились слева и справа от нее, отрезав пути отступления, после чего грубой силой заставили девушку встать на колени. «ТЦ-ТЦ», — цокнула языком женщина и провела кинжалом по лицу Арианы, оставляя кровавый след. Своим малым языком она облизнула лезвие и медленно произнесла: «Какое же красивое у тебя лицо. Неудивительно, что хозяин так тебя любит. Но когда мы вернешься, твоя жизнь уже не будет прежней». С ненавистью она молниеносно исчертила лицо Арианы в кровавое месиво. Сильная регенерация вампиров продолжала работать, но шрамы останутся надолго. «Я убью тебя», — рявкнула Ариана, обнажив клыки. Ее глаза прыгали из стороны в сторону, но Сарана она не видела. Сердце девушки сжалось. Она начала вырываться всеми своими силами, и тогда один вампир решил прижать ее к земле ногой. Он медленно сказал: «Можем забирать. Хозяин выберет наказание». Женщина бросила на него яростный взгляд. «Не тебе мне указывать. Сломайте ей все конечности». Переломанные кости тоже не несли угрозы вампирам, но на сломанных ногах не убежишь. Ариана была в отчаянии, она начала извиваться как дикий зверь и издала нечеловеческий рев. Внезапно ее зрачки расширились, а глаза налились кровью. Неожиданное изменение удивило всех, и женщина крикнула: «Ярость! Черт, это кровь ее отца!» Ее отец был воином ярости. Однако даже эта способность не давала сил вырваться из лап сразу двух вампиров. Но прежде чем они успели переломать ей конечности, темный силуэт внезапно появился за спиной одного из них, и холодный свет пронзил сердце мужчины, мгновенно покрыв внутренности льдом. В тот же момент, словно от едкой кислоты, раны зашипело, но кричать уже было поздно. Одно движение клинка, и сердце вампира разбилось, как ледяная скульптура. Тело рухнуло на земь, плоть начала быстро стареть. Это был вампир низкого уровня, проживший несколько сотен лет. Враг. Эта внезапная атака, убившая одного из вампиров на месте, поразила всех. Ариана тут же вырвалась и впилась зубами в женщину, а Саран уже исчез в тенях. Он вновь перешел в режим скрытности и был незаметен даже для вампиров. Очаровательная женщина не могла сдвинуться из-за Арианы, а второй вампир дергался, осматриваясь по сторонам, но не замечая никого. Словно его товарища убил призрак. «Убей ее!» — безжалостно взревела женщина, раздираемая клыками. Освободив руку, она вонзила свой кинжал в сердце Арианы. Будучи лишь недавно обычной девушкой, она не успела уклониться от такой быстрой атаки, но словно безумная, не замечая раны, тут же зубами вырвала кусок горла вампирши. Раздался оглушительный крик, захлебнувшейся кровью. Женщина была шокирована, она схватила Риану за руку и сломала ее, после чего оторвала целиком, но девушка продолжала разрывать ее горло зубами, отрывая кусок за куском. Кровь лилась фонтаном, заливая их обеих. Второй вампир повернулся на крик, но раньше, чем успел закончить движение, в его груди торчал ледяной клинок. Раздалось шипение, и он тоже иссох, как мумия. Саран вновь бесшумно растворился, а уже через мгновение использовал теневой шаг и появился прямо перед двумя вампиршами. Его мачете уже приближался к голове женщины, но на инстинктах она каким-то образом извернулась, подставляя его удару Ариану. Это произошло настолько быстро, что Саран не успел среагировать, только отвести меч немного в сторону. Блестящее в лунном свете лезвие рассекло спину Арианы, оставляя на ее разрезанной плоти святую воду. Девушка издала болезненный рев, но сделала то, чего не ожидал никто. Выгнувшись дугой, она позволила клинку разрезать свой бок до конца, но подставила под него женщину. Острое лезвие прошло бок девушки насквозь и остановилось лишь в животе очаровательной вампирши. Раздался еще один оглушительный вой, разбрызгивающий кровь из порванной глотки. Саран уже не успевал думать, другой меч появился в его руке и закончил работу, с которой не справились зубы Рианы, отделив голову вампирши от позвоночника. Лезвие остановилось в миллиметрах от головы молодой девушки. Безголовое тело потеряло свою силу и рухнуло, обильно изливаясь кровью. Ноги Арианы подвернулись от слабости, она уже стояла на пороге смерти. Сердце и мозг вампира оставались уязвимыми, пока они не достигали высшего уровня, на котором могли превращаться в летучих мышей. Очаровательная женщина была не такого высокого уровня, хотя и пила кровь своего хозяина на протяжении многих лет. «Ты с ума сошла?» – воскликнул Саран. Ариана умирала на его глазах, ее сердце было разорвано, и такую рану было не залечить даже вампиру. «Я просил тебя просто отвлечь их, пока не смогу убить всех разом. На кой черт ты на них бросилась?» Нерешительно, он все же разрезал свое запястье и подставил ей. «Выпей, это может тебя спасти». Свежая человеческая кровь текла у нее перед носом. Ариана пришла в сознание и слабо оттолкнула запястье Сарана. Она прошептала: «Я видела моего брата, всех этих мертвых людей. Я не хочу больше убивать никого». Из ее глаз потекли кровавые слезы. Саран слышал, что вампиры плачут кровью, но впервые видел подтверждение слуха. «Ты же умрешь», — сказал Саран, садясь рядом с ней. «Выпей моей крови и можешь выжить». Ариана покачала головой, ее глаза начали терять сосредоточенность. Слабым шепотом она продолжила: «Я свободна. Спасибо тебе, спасибо». Она посмотрела сквозь него. «Саран, моя душа, искупление возможно? Я не хочу в ад». Саран молчал. Вампиры были существами, которым суждено отправиться в ад. Только легендарный жрец или святой мог провести церемонию искупления для нее, иначе она переродится в глубинах ада. Ее душа была чистой, такие не поглощала река Стикс, отправляющая души на перерождение. Если никто на небе ее не примет, то душе останется только ад. Вампиры были проклятыми существами, даже если не говорить о том, сколько людей она убила. Боги, в которых она верила, не станут вмешиваться ради такой слабой души. Саран взял ее ладонь в руку и прошептал: «Да, ты теперь свободна, никому больше тебя не поработить. Чистых сердца, души не подвергнуть мукам. Я молюсь за твое искупление, я молюсь за твой покой». На последнем издыхании она улыбнулась и прошептала: «Мне так жаль». Ее рука упала на землю, и никому теперь не узнать, к кому были обращены последние слова девушки. Саран не ожидал почувствовать боль в своем сердце. Он медленно отпустил ее ладонь и подошел к телу обезглавленной вампирши, из которого аккуратно вырезал позвоночник, после чего покинул поле боя. Его не ранили физически, но душа была в упадке. Тело Рианы он нес на руках, включая ее руку, оторванную врагом. Дань уважения мертвым нужно было отдавать всем частям их тел. С ней на руках Саран ушел во тьму. Она была хорошей, насколько могла. Жизнь принудила ее встать на темную тропу, но душа бедной девушки всегда оставалась чистой. После смерти он должен хотя бы похоронить ее тело в хорошем и тихом месте. В ближайшие годы земля там будет под покровом цветов. Глава 175. Перевод на русский. Вжикк. Абыз Доминатион. Власть бездны. Глава 175. Эпитафия. В одной тихой долине Саран стоял перед свежей могилой, глубоко задумавшись. Рядом протекала река, а потому ближайшей весной здесь будет царство цветов. Он аккуратно поднял могильный камень и сделал глубокий вдох. Своим мачете он нацарапал в память Рианы. Саран сел рядом и посмотрел в небо, размышляя над эпитафией. Он ее почти не знал, но ему было известно, какова жизнь вампиров. Начиная от вампира-отродья, вампира-потомка, до потомка крови и остальных стадий, жизнь вампира была непростительно жестокой. В фольклоре их приукрашивали как могли, но в жизни все было совсем не так. Темные существа оставались темными, и не было в них ни добра, ни справедливости. С момента превращения новорожденным вампирам оставалось только существовать в рабстве своего хозяина и желаний. В зависимости от уровня силы, у них появлялись различные таланты, такие как создать отродье, порабощение, власть вампира и многие другие. Эти темные существа делали клан центром своей жизни. Вампиры не могли поработить только того, кто обладал характеристикой базовой жизни, превосходящей их собственную в два раза, или другими особыми условиями, но Саран никогда не изучал этот вопрос. Он только знал, что новорожденные вампиры были рабами, не имеющими собственной воли, вынужденными выполнять любую прихоть хозяина, пока не дорастут до возраста, в котором их собственная воля станет сильна. У вампиров высших уровней обычно было полно слуг и рабов. Ариана была редким случаем новорожденного вампира, которому удалось избежать воли хозяина. Это не только спровоцировало ее хозяина, но и подвергло сомнению его силу воли среди других рабов, чего он не мог потерпеть. Вампиры очень жалкие существа. Их особые способности и повышенные характеристики не стоили вечного проклятия жажды крови. Жажда крови была ужасным проклятием, лишь немного более слабым, чем темный голод и голод души. Чтобы справиться с легким ядом при помощи воли требуется 10 очков воли, но для жажды крови требуется не меньше 30. Не то что Ариана, даже Саран, превратись он в вампира, не смог бы бороться с этой инстинктивной жаждой. Чем дольше ее подавляешь, тем сильнее она становится. Даже если твоя воля прочна как сталь, постепенно жажда крови сделает из тебя зверя. Сопротивляться ей невозможно, а фольклоры – просто ложь. Саран ни разу не видел вампира, которому бы это удалось. Ни одной воли не выдержать ежесекундное давление, даже легендарный монах не сможет устоять. А чем дольше подавляешь, тем сильнее озвереешь, когда провалишь испытание воли. Если Саран вдруг станет вампиром и не будет пить кровь других людей, то постепенно сойдет с ума настолько, что бросится на Вивин. А когда новорожденный вампир начинает пить кровь, то пьет все до последней капли. Никогда нельзя переоценивать собственную волю. Перед лицом выживания никакие уговоры не помогут. В экстренных ситуациях инстинкты всегда выходят вперед разума. Даже в старом мире Сарана, когда люди голодали, то становились каннибалами. Поэтому Ариана проиграла своей жажде крови, и Саран не мог винить девушку за это. Жажда крови была гораздо сильнее любого голода. На ее место, возможно, Саран бы вообще не стал сопротивляться. Просто не давать жажде крови завладеть твоим разумом и так было трудно. Однако ей, даже когда Саран подставил разрезанное запястье, удалось побороть инстинкт. Она выбрала смерть. В конфликте между человечностью и жаждой крови победила она, даже если это означало погибель. Таким был этот жестокий мир. Даже убить себя было трудным выбором, ведь самоубийство здесь – тяжелый грех. Поэтому она выбрала смерть, и теперь была свободна. Саран сидел перед могилой очень долго. Затем он медленно поднял меч и написал эпитафию. Жила во тьме, но с чистым сердцем. Никто не мог ей помочь. Сейчас даже боги не могут защитить себя. Ее душа отправилась в ад. После реинкарнации в демона она потеряет большую часть своих воспоминаний. Если ей удастся сохранить свою личность, то ее ждет самая тяжелая дорога к искуплению души, какую только можно представить. Если нет, то она погрузится в самые глубины ада и станет либо одной из дьяволов, либо частью орды демонов. Саран развернулся и ушел. Кратковременные эмоции не изменили путь его сердца. Живым или мертвым, путь ему лежит в бездну, потому что он пойдет за Вивин. Куда бы она ни делась, до сих пор ему не удалось узнать ничего о местоположении Вивин, но он был уверен, что вскоре найдет ее следы, потому что дети страха становились сильнее, устраивая резню, и вскоре все они станут известны, в том числе и Вивин. Даже для нее путь к трону страха лежит через кровь невинных. Такова судьба. Только победив волю лорда страха, она сможет выбирать свою судьбу сама. В бездне, на 570 уровне, что звался Потерянный рай. Здесь была территория королевы суккубов. Хотя за время правления ее территория значительно расширилась, ей нравилось оставаться здесь, где путь этой демоницы только начинался. Количество уровней бездны не мог назвать никто. Некоторые были совсем маленькими, другие чудовищно огромными. Некоторые из планов бездны были настолько суровы, что даже демоны не могли там выжить. И между всеми обитаемыми местами бездны происходила постоянная, жестокая война за территории. Каждый владыка демонов желал захватить как можно больше. Хаймем, в прекрасном золотом дворце, женщина с не менее прекрасными чертами лица, сидела на троне, лениво подперев подбородок руками. Как же красиво она была! Безмолвно сидела она на своем троне и смотрела в никуда. Многие владыки демонов существовали так, ведь в их длинных жизнях по большей части было совсем нечего делать. Словно обнаружив что-то, она выпрямилась и пробормотала. «Интересно, очень интересно. Кажется, ко мне пожаловала любопытная душа». Она поднялась и указала вперед пальцем. Наблюдающий злобоглаз. Появился портал, из которого вышел гигантский злобоглаз, уровнем выше легендарного. На его гигантском глазу были бесчетные вены, огромный зрачок, казалось, видит сквозь время и пространство. Среди злобоглазов это была уникальная и продвинутая профессия. Наблюдающие злобоглазы следили за бездной и адом, повинуясь могущественным демонам и дьяволам. Временами они даже действовали как арбитры в низших планах. Они были настолько могущественными, что даже слабых богов победить было проще. Гигантский злобоглаз практически целиком состоял из глаза, так что его поклон больше напоминал легкий кивок. «Ваше Величество, королева суккубов». Он слегка опустился, но все равно его тело было выше, чем у королевы суккубов, правительницы бесчетных демонов, известной своей непредсказуемостью. Некоторых она наказывала очень жестоко за самые небольшие мелочи. Но даже самые легкие наказания суккубов были зверски жестокими. Засиял божественный свет. Очаровательная женщина поднялась с трона и раскрыла свои гигантские кожистые крылья. Ее человеческий облик быстро сменялся демоническим, на лбу выросли большие рога, зрачки стали алыми, лицо оставалось очаровательным, но зловещим. Темно-зеленые тени, напоминающие демонические татуировки, появились на уголках ее глаз, на алых губах заиграла улыбка. Длинные красные волосы трепетали до самой талии, ее деликатное и стройное тело было в шелковом платье, не скрывающем и половины ее большой и упругой груди. Тонкую талию подчеркивал красивый пояс, словно лежащий на первоклассной попе. Однако длинные стройные ножки заканчивались дьявольскими копытами. Она словно целиком состояла из искушения. Ее тело было окружено самими эмоциями и желаниями. «Па!» — громко щелкнул кнут. Он был опоясан пламенем и искрящимися молниями. Этот удар разрушил само пространство перед ней. Когда королева суккубов вошла в свою реальную форму, вспыхнула ее аура чарующей красоты. Гигантский злобоглаз на мгновение тоже был очарован, но быстро вернулся в чувство. С тех пор, как королева суккубов взяла себе божественные титулы похоти, запретной любви, секса и наказания, ее аура очарования была чрезвычайно сильна. Что женщины, что мужчины, что даже бесполые существа, живые и мертвые, не могли избежать ее чар. Она была жестокой, красивой, зловещей и невероятно притягательной. Королева суккубов даже очаровала двух других владык демонов, что привело к их медленной смерти. Она хаотично злой демон, но даже боги в высших мирах не способны сопротивляться ее чарам. Даже королева пауков, хитрейшая и зловещая из божеств, была крайне осторожна рядом с ней. Королева суккубов, Миккханхат высокоуровневый демон, слабый бог демонов, высокоуровневое существо бездны, раса, суккуб, атрибуты, сила 30, ловкость 36, телосложение 40, интеллект 30, мудрость 30, харизма 49, мировоззрение, хаотичный злой в процессе перехода к законопослушному, профессия, суккуб 40 ур, бог похоти демонов 10 ур, очки здоровья, 800-800, способности, неизвестны, божественность, низшая демоническая, божественные титулы, похоть, запретная любовь, секс, наказание, наклонности, искушение, зло, запрет, пытки, выговор, садизм, желание, таинственность, аура, чарующая красота, чарующий взгляд, страсть павшей, уникальные способности, поцелуй ее величества, призыв высокоуровневых демонов, призыв армии суккубов, базовые способности, обман 530, провокация 270, алхимия 360, концентрация 490, дипломатия 650, маскировка 530, притворство 320, побег 470, устрашение 570, Разведка 420, уклонение 500, использование магических устройств 520. Другие способности. Тень хлыста разорвала пространство. Глаза королевы суккубов засияли божественным светом, в то время как хлыст достиг самой реки Стикс, схватил там душу и вытащил ее из мутных вод. Душа сжалась в шарик света размером всего лишь с кулак. Королева суккубов схватила эту душу, и на губах ее заиграла жестокая улыбка. Бледные пальцы сжали душу во что-то вроде гальки. Она сказала с любопытством: «Неужели ее так и не покинула надежда? Такие игрушки мне нравятся больше всего. Ох, не знаю, сколько ты продержишься в моих руках, но надеюсь, что ты сможешь доставить мне хотя бы короткое удовольствие». Наблюдающий злобоглаз, сказала она, бросив душу, заточенную ее собственными пальцами. «Отправь ее на реинкарнацию в суккуба. Может быть, из нее получится превосходная монахиня». Глава 176. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 176. Город богатств. «Я реально так пьян?» Аладдин встряхнулся и увидел рядом бочку с водой. Он встал на цыпочки и опустил туда голову на несколько секунд, быстро протрезвев. Не следовало судить его по маленькому размеру. Его устойчивость к алкоголю превосходила таковую у Сарана на порядок. Некоторые полурослики каким-то образом вмещали в себя бочки алкоголя размером с себя самих. Возможно, дело в том, что табак, пиво и еда были тремя ключевыми точками их жизни. Аладдин пока не сталкивался с таким, чтобы собственные глаза его обманывали, так что не верил, что ему это просто причудилось. Он быстро отряхнулся и пошел туда, где заметил Вивин. В городе богатств было очень много людей и очень много преступников. Аладдин был одним из них, но он всегда придерживался нескольких правил. Никогда не крал больше раза в день, никогда не крал дважды у одного человека, а если удавалось стащить немалую сумму, то тратил часть на хорошие дела или жертвовал храму. Его мировоззрение колебалось как маятник между хаотическим хорошим и законным нейтральным, но в последнее время он все больше тянулся к добру. Если бы не встреча с Сараном, он бы, вероятно, стал хаотичным нейтральным, но благодаря целому состоянию, заработанному с ним, в последнее время почти не крал. Все же, никакая кража не сравнится с золотом, которое он заработал тогда. Кроме того, он никогда не крал у профессионалов, потому что были слишком велики шансы попасться. Он пошел на рынок, но не мог найти ни следа Вивин. Из-за своего колебания в начале, он упустил ее. Однако вряд ли девочка пошла против основного потока толпы, так что нужно было просто двигаться в том же направлении. Аладдин быстро протолкнулся через толпу, в которой заметил еще нескольких разбойников. У людей этой профессии были свои правила, так что лучше не мешкать у них под ногами. Ему так и не удалось заметить Вивин, зато он нашел женщину, которая была с ней. Она привлекла немало внимания, когда купила карету с лошадьми. В городе богатств в основном использовали лошаков, потому как лошади слишком дорогие. Какой-то разбойник подкрался, однако женщина была настороже и крикнула: «Убирайся!» А у разбойника ведь был высокий уровень. Когда она развернулась, Аладдин быстро провел по ней взглядом, с первого взгляда определив, что она специализируется в оружии ближнего боя, вроде короткого меча или даже ножей. Силой она приближалась к третьему рангу, а в сражении полагалась на ловкость. Однако понять, какой именно она профессии, ему не удалось, потому как никаких соответствующих символов на ее теле не было, как и у абсолютного большинства профессионалов ближнего боя. Аладдин мог установить только то, что она наверняка сильна. Женщина быстро договорилась, после чего села в карету и сказала кучеру вести ее в определенное место. Даже не добравшись до туда, она назвала новую цель. Всю дорогу женщина опасливо выглядывала из окон кареты. Саран крался в сотне метров от нее, и когда карета остановилась, женщина вышла и пошла в таверну, которая была через две дороги от того места. Посередине была аллея, а чуть дальше рыбный рынок, и даже на таком расстоянии можно было почувствовать запах рыбы. Аладдин видел, как она вошла, но колебался. Он до сих пор даже не был уверен, увидел ли Вивин, или ему показалось, или это просто похожая на нее девочка. В итоге он обошел таверну, плюнул на руки, растер и начал забираться по стене. Он без труда залез на уровень второго этажа, на протяжении всего процесса не издав ни звука. Полурослики-разбойники именно этим и были известны. Он тихо прислушался, но никаких звуков в первой комнате не было, так что вряд ли там кто-то был. Аладдин осторожно переполз к окну под второй комнатой. Внутри раздавался мужской храп. Убедившись, что они в третьей комнате, он вернулся к окну первой, забрался через него и начался красться к двери. Однако стоило ему подойти, как вдруг раздался женский крик. «Кто там?» И раньше, чем он успел сбежать, женщина вышла и воскликнула. «Я тебя уже видела. Ты труп. Удержание!» Раздался голос девочки из комнаты. Тело полурослика замерло на месте. Женщина посмотрела на него холодным взглядом, после чего подняла одной рукой и занесла в комнату. «А-а!» На кровати в комнате сидела маленькая девочка. Она нахмурилась, увидев его. «Аладдин, это ты?» Он не мог шевельнуться, только глаза повернулись на нее. Вивьин нахмурилась и махнула рукой. «Снимание заклинания!» Она сказала властным голосом. «Зачем ты здесь? Ты еще и преследовал меня!» Полурослик рухнул на пол, жутко удивленный. «Вивьин, когда ты стала такой сильной?» Девочка бросила на него немного злобный взгляд и сказала. «Я не Вивьин, идиот. Я Лили, то есть Вивьин. Да, я Вивьин. Чего странного в том, что я стала сильнее?» На этом она подняла голову и выглядела так, будто именно это и собиралась изначально сказать. Аладдин отнесся к ней с подозрением. Возможно, это была ее близняшка или что-то такое. Как бы там ни было, его интуиция говорила, что это не она. Выглядела она так же, но это поведение, фигуры речи и все остальное не совпадали с воспоминаниями. Вивьин была послушной девочкой, которая ко всем относилась с добротой и пониманием. Кроме того, Вивьин нравился белый цвет. Вся ее одежда всегда была белой. Однако сейчас перед ним словно была испорченная принцесса в черном платье и черных шелковых перчатках. С первого взгляда от нее исходило чувство испорченности. Но, это же Вивьин, блин. Аладдин чувствовал, что сходит с ума. Он не мог увидеть ни единой лишней родинки, ни разницы в положении бровей, ничего. Это точно была она, Вивьин. Нерешительно сказал полурослик. «Что ты здесь делаешь? Ты разве не шла с Сараном на север?» Она закатила свои большие глаза. На мгновение ее милое маленькое личико приобрело демонические черты и слегка озорную ухмылку, но лишь на мгновение. Большие красивые глаза вдруг покраснели от собирающихся слез. Она стерла их ладошками и заговорила голоском, способным растопить самое холодное сердце. «Мы с братиком встретили плохого парня и пришлось разделиться. Мне еще повезло встретить эту старшую сестренку. Она помогла мне прийти сюда». Женщины обладали большим талантом к притворству с рождения, так что ее спутница тут же изменила эмоции на своем лице так, как если бы это было правдой. Девочка выпрямилась и посмотрела в глаза Аладдину, полурослику с нее ростом, звонким детским голоском. Она жалобно сказала: «Я подумала, что ты плохой, поэтому использовала магию. Пожалуйста, не обижайся, хорошо?» Сомнения Аладдина ушли. Вот эта Вивьин была в точности такой же, как он запомнил. Может быть, из-за трудностей она немного изменилась? «Кто на вас напал?» — спросил Аладдин, придя в себя, и с гневом добавил. «Не беспокойся, кто бы на тебя ни напал, я помогу разобраться с любым врагом». Очарование прошло успешно. На губах кажущейся невинной девочки заиграла неприметная хитрая улыбка, а в глазах появилось озорство. Она продолжила грустным голосом. «Это был очень-очень плохой вампир, но он уже напал на других людей, поэтому за ним гонится очень сильный паладин. Но я знаю, что ты самый лучший разбойник. Аладдин, пожалуйста, поможешь мне найти его, тогда мы сможем рассказать паладину и он с ним разберется». Полурослик незамедлительно ударил себя в грудь и сказал. «Конечно, вдали от долины, в которой он похоронил Риану, Саран продолжал идти в город богатств, самое населенное людьми и слухами место на береге кораблекрушений. Если где-то и появилось дитя страха, то там об этом должны знать. Кроме того, получив материалы для ритуала очищения крови, Саран сразу же его провел. Требования для ритуала обычного уровня были довольно простыми, но в будущем, для легендарного очищения крови, ему потребуется помощь высокоуровневого чародея. Благодаря ритуалу Саран получил способность упрочнения. Упрочнение – дарованная способность. Вы всегда будете прочнее остальных, это мощная способность крови. Ее можно получить благодаря благословению Бога. С ней, каждая ваша профессия получит дополнительное очко базового здоровья. Кроме того, она повышает ваше телосложение на 2, а в случае испытания смерти вы умрете не мгновенно, а впадете в предсмертное состояние. Требуется для эпического упрочнения. Глава 177. Перевод на русский. Вжикк. Абыз доминатион. Власть бездны, глава 177.1. Две стороны медали. Он ведь может умереть. Раздался тревожный голос в голове девочки, но ее лицо никак не изменилось. Она надула губки и сказала про себя: «Да прям, полуросликам везет. Впрочем, если он не найдет дитя страха, мы и сами справимся. Между всем нами есть связь, но он слишком силен. Мы не сможем его победить. ПФТ, нужно просто подождать, пока они нанесут друг другу серьезный урон. Когда оба будут на грани смерти, у нас будет шанс на победу». Голос в ее голове с небольшой злобой и разочарованием простонал: «Выпусти меня. Как, по-твоему, Аладдин справится с вампиром? Он даже единственного твоего заклинания не выдержал. Если он будет обнаружен, сын страха его сразу убьет». Девочка игралась с волосами и смотрела в окно. Она хихикнула и сказала вслух: «Нет, не выпущу. Никто ведь тебя, идиотку, не просил тратить всю энергию. Придется тебе подождать, пока я закончу всю свою. Ну и, умрет, так умрет. Будто первый раз кто-то знакомый умирает. Интересно, меня вообще может пронять хоть чья-то смерть, кроме брата?» Она потянулась и добавила: «А вообще, ты полная дура. По-твоему, если я ничего не буду делать, твой брат тоже будет сидеть на месте? Ага, вот только он знает, что мы дитя страха. Чем дольше мы ждем, тем больше разница в силе между нами и другими детьми страха. В итоге, однажды они станут опасными для старшего брата и нас. А, так ты, наверное, хочешь и дальше прятаться за его спиной? А, Абуза?» Она вздохнула. «Он и так делает все возможное, но он просто смертный. Это можем сделать только мы. Или, по-твоему, я не хочу быть с братиком?» Девочка хладнокровно ухмыльнулась и продолжила: «Это бой до смерти. Либо мы убьем их, либо они нас. Брат умный, он наверняка догадывается об этом, но для него это слишком опасно. Ой, заткнись. Ну, умрем мы, а дальше что? Брат пойдет мстить, вот что. Только тогда он будет в еще большей опасности. Ох, как же я ненавижу твою доброту. Ты сама не понимаешь, насколько она опасна. Вивин, мы не можем проиграть. Здесь нет никаких «но». Голос затих, вместе с ним прекратились попытки захватить контроль над телом. Но вдруг одна мысль, полная надежды и злобы, прорвалась: «Он мой старший брат, а не твой». Девочка вдруг невинно улыбнулась и подняла свои белые ручки, чтобы расплести косу. Ленточками она сделала две косички и шаловливо сказала: «Все твое, мое, а все мое, тоже мое». Вивин победила в этом состязании. Если Вивин была метр высотой, то дьяволица внутри нее не меньше 10. Чтобы держать себя в руках, требовалось постоянно следить за ней. Подул морской ветер. Саран спускался с невысоких гор. Рядом с городом богатств была расположена горная полоса, как и предсказывала Глория. Единственное, что до сих пор его озадачивало, так это главная зацепка – карта змея. До сих пор он не понимал, к чему она относится. По пути ему встретилось несколько ядовитых змей, но очевидно, что они не имели к этому отношения. Оставалось надеяться, что ему попадется зацепка в городе богатств, иначе придется плыть на острова Сороса. Вивин ведь не могла поплыть так далеко. Да, после завершения ритуала очищения крови, сила Сарана значительно возросла, особенно его очки здоровья. Теперь ему казалось, что в его теле течет безграничная энергия, позволяющая попросту игнорировать маленькие травмы, потому что благодаря бонусу очищения его ОС повысилась до 200. Иными словами, он получил около 50 дополнительных очков, как если бы поднял 3 уровня. Таким же количеством здоровья обладали только вампиры 14 уровня и воины 12. Но у варваров, благодаря куче других способностей, было еще больше. Кроме того, они могли получить укрепление благодаря тренировкам. Впрочем, это был всего лишь третьесортный ритуал очищения крови, а существовала еще легендарная церемония, которую можно было провести 10 раз и получить эпическое укрепление вместе с приростом не меньше 300 очков здоровья. Тогда энергии жизни в бойце ближнего боя будет не сильно меньше, чем в драконе. Саран имел немалые шансы получить эту способность. Как он помнил, для нее требуется 25 очков телосложения, а ему до этого недалеко. Однако полагаться на бонусные очки атрибутов нельзя, потому что их ему нужно вкладывать в ловкость. Осталось только надеяться на божественность. Низшая божественность давала бонусную единицу всем атрибутам. Пока Саран не знал, какие у него шансы на такое, но очевидно, что невысокие. Город богатств приближался, и Саран невольно ускорил темп движения. На горизонте он видел широкий березовый лес и море. Возле берега было много кораллов, поэтому здесь разбивалось так много кораблей, а города располагались там, где их было меньше всего. Город богатств наполовину состоял из своего гигантского порта. Отсюда корабли ходили до островов Сороса. Вдали он заметил крошечные точки корабли. Однако он видел не паруса, как это должно было быть в его старом мире, а корабли целиком, просто размытые и крошечные из-за расстояния. Потому что этот мир был не планетой, он был плоским. Подобное строение планов было естественным здесь, а потому даже бездна и ад представляли из себя множество плоских слоев, поставленных друг на друга. Местные законы мироздания отличались, а потому мир скорее напоминал две пирамиды, прижатые друг к другу основаниями. Вверх уходили небесные миры, вниз – бездна и ад, а в самом центре находился материальный план, крупнейший из всех. Много об этом мире Саран не знал. Например, какая структура всей Вселенной здесь. Он видел совсем немного, когда путешествовал по Вселенной звезд, но узнал, что большинство планов связывают именно звезды, и если пролетать их на не слишком большой скорости, можно даже увидеть полупланы. Во Вселенной звезд перемещение происходит очень быстро, но пока летишь там, то видишь не планеты, а плоскости, парящие в нигде. Выше Вселенной звезд находилось Королевство Богов. Элементальные планы были расположены по сторонам, а бездна и ад внизу. Путешествуя во Вселенной звезд, можно наткнуться на мертвое Королевство Богов. Но разбойники не слишком подходили для путешествия между планов. Саран знал только теневой, а вот у чародеев было естественное преимущество. День прошел очень быстро. Саран уже видел гавань впереди и множество гигантских кораблей. В центре южной морской торговли стоял город богатств, потому как он был ключевым в трансокеанской торговле. Саран даже видел острова Сороса, которыми правили воинственные женщины, живущие в джунглях. Временами они показывали свою красоту и мышцы, от которых себя неловко чувствовали даже мужчины. Город богатств был огромен и богат, в нем стоял гигантский храм богини богатств. Говорят, что в нем расположена целая гора золотых дералов, но никто, кроме жрецов, никогда там не был. В трудные времена несколько легендарных команд пытались войти туда, но все они были убиты. Даже боги не думали о том, чтобы украсть оттуда деньги. Так что это место оставалось одним из опаснейших в мире. Символом города была статуя богини перед храмом. Издалека она ослепляла своим блеском. Весила эта статуя около 50 тонн, и была не просто покрыта золотом, но целиком состояла из него. Целых 50 тонн золота. Такое трудно даже представить. Каждый раз, как Саран видел ее, у него щемило сердце, а руки чесались. Но эту статую даже трогать посторонним было нельзя, ее окружала божественная сила. Можно было заплатить просто для того, чтобы потрогать, но это стоило немало.